Глава 17. Явор широко распахнул глаза и рывком сел на кровати. За окном едва рассеялась ночная мгла, оставив вместо себя сероватую взвесь тумана. Казалось, будто по улицам Кнышева плывет молочная пена, скрывая от людских глаз заборы, здания и редких прохожих, оказавшихся в неурочный час под открытым небом. Но поднял колдуна с постели не первый рассветный луч, а явное присутствие другого мага. Посторонняя сила легонько, но настойчиво дотрагивалась до обережных заклинаний, охраняющих двор. Сломать защиту не пытались, лишь давали о себе знать. Если бы за забором стоял обычный человек, он бы постучал в ворота, чтобы хозяева пустили. Маг же постучался в иное ограждение. Бесшумно ступая по засланным дорожками половицам, Явор выскользнул из дома и решительно распахнул калитку. Улица была затянута белесым маревом, лишь у самых ворот оставалось чистое пространство, со всех сторон окруженное мутноватыми разводами тумана. Светло на странной прогалинке оказалось как днем. Здесь, на невесть откуда взявшемся посреди городской улочки Полежки, сидел тот самый привратник из монастыря, что встречал погорельцев из поляни. Хорошо сидел, основательно. Лущил семечки, ссыпая шелуху в рукав, и весело поглядывал на раскинувшееся перед ним прибежище Явора. «Пусть не оставит тебя благостный взгляд зеницы, брат!» На этот раз без малейшей запинки поприветствовал он привалившегося плечом к изгороди Явора. «Ты ведь прекрасно знаешь, что я тебе не брат!» — ответил парень, слегка взмахнув рукой. «Обижаешь, брат, причем дважды. Я уже позаботился, чтобы нас никто не увидел и не услышал. К тому же, вот как раз сейчас мы с тобой и в самом деле братья, как и все наделенные магическим даром». «Скольких таких братьев ты отправил на костер, Крислав?» «Бывало», — согласно кивнул монах и разгрыз очередное семечко. «Но все, кого я очистил огнем, занимались неблагодатными делами. Изводили младенцев в материнской утробе, травили опостылевших жен и отцов, измывались над дочерьми. Ведьмы, опять же, те, что порчу наводят. Дальше продолжать?» «Никто не использовал свой дар на добрые дела и помощь людям. Они не были достойны своей силы. У любого человека можно найти грехи за душой, Крислав, даже у тех, кто вовсе никакой силой не обладает». «Согласен. Больше скажу. Среди необладающих силой полно мерзавцев, по которым шибеница плачет. Доберемся и до них. Непременно. Но начинать надо с тех, кто опаснее». «Ладно, оставим философские диспуты до другого раза. Что просил передать отец-настоятель?» «И то верно. Во-первых, малышка цела, невредима, весела и находится в полной безопасности. Но это ты наверняка и без меня знаешь. Во-вторых, отец-настоятель не имеет ни малейшего желания что-то в этом менять, а девочку к себе пригласил лишь потому, что ты обладаешь очень уж вздорным нравом. Скромная просьба отца-настоятеля могла бы быть тобой неверно истолкована. Вот чтобы ты сразу не наделал бед, пришлось подстраховаться». Монах развел руками и обезоруживающе улыбнулся. «Скромная просьба отца-настоятеля? Это что-то новенькое». «Что ты, отец-настоятель, человек милосердный. Ему тяжко всяческое насилие и беззаконие. Потому и несет на своих плечах нелегкий труд очищения мира сего от скверны». Поднял монах указательный перст, будто пытаясь придать своим словам дополнительного веса. «Давай уже закончим бессмысленные расшаркивания. Чего надобно от меня отцу-настоятелю?» «Помощи в деле очищения мира от скверны, конечно же». «И что же это за скверна такая любопытная, с которой вы всем кагалом справиться не можете?» «Отчего же? Мочь-то можем. Уничтожить скверну — невелика наука. А вот обернуть ее на благо людям — это уже сложнее». «Что ни слово, то откровение. Короче, Крислав». «Можно и короче. Ты ведь знаешь, что Шорский лес — пристанище татей ночных. Нехорошо это. Надо бы их извести, а лучше направить на путь благодатный. Только недостойная бабёнка, которой они по глупости и распущенности поклоняются, вместо того, чтобы грехи замаливать пред огненным зраком благодатной зеницы, по сути своей бабьей не способна очиститься от скверны. Ей может помочь лишь очищающий огонь. Либо чья-то милосердная рука, что подарит быструю смерть. Остальные не так безнадежны. «Ты ведь знаешь, что я могу подарить быструю смерть тебе, Крислав?» От голоса Явора, клубившийся вокруг туман, едва не опал наземь мелкими льдинками. «Знаю, брат!» — монах развел руками, демонстрируя полную покорность и непротивление. «Вот потому и пришлось пригласить в гости невинное дитя. Любого из нас, кроме, наверное, отца-настоятеля, ты можешь одолеть в одиночку, а вот всю братью не сумеешь. Пойдешь брать стены обители штурмом — погибнешь. Да и с собой кого-то заберешь, но все равно не выстоишь. Ты служишь скверне, брат. Благодатная зеница дает тебе шанс очиститься не в пламени костра, а в деянии благом. И я готов принести себя в жертву, если так будет угодно ведущему меня зраку». «Никогда не думал, что ты настолько фанатичен, Крислав. Но я услышал тебя. Мне нужно время, чтобы обдумать скромную просьбу отца-настоятеля». «Обдумай, непременно обдумай, брат. Такие дела с кондачка не решаются. Девочке записочку передать не желаешь?» «Желаю. Здесь обожди. В гости не зову, сам понимаешь». «Брат», — бросил, скривив рот. Развернулся и пошел в дом. Вслед донесся треск смачно разгрызаемой семечки. В сенях Явор остановился. Серое утро заползало в оконце, разливаясь зловещим мутноватым светом, окрашивая золотистые бревна надежных стен в безжизненный оттенок праха. Все пошло прахом. Явор знал, что когда-нибудь что-то подобное случится, но не ждал больших заморочек так рано, хоть и был к ним всегда готов, но не сейчас. А все почему? Потому что взвалил на себя ношу не по плечу. Забылся, заигрался в спасителя, семейного человека, брата, мужа. Вроде и не слишком проникся такой своей ролью, сочтя ее всего лишь забавной, но притворство что-то в душе расковыряло. Пробило в давно наращенных доспехах дыру, сквозь которую много ненужного поналезло. А судьба завсегда ведь бьет по самому чувствительному месту. Пружинисто шагая через две ступеньки, Явор взбежал на второй этаж, сотворил защиту и, бесшумно приоткрыв дверь, скользнул тенью в светелку Яромира. Жена спала беспокойно, хмурилась, вздрагивала, вздыхала, и парень остановился, вслушиваясь в звук дыхания человека, незаметно и скоро ставшего вдруг близким. Односельчанка, к тому же бабенка одинокая, спела, которая, как от пчелиного роя, отмахивалась от сокровенных надобностей своей женской натуры. Спала в ней сладкая, хмелем бродившая потреба ласк, и вот так же беспокойно ворочалась во сне, как сама ягодка. А он бы охотно разбудил, и никакой волжбы не надо, только немного времени. Явор напомнил себе, зачем сюда заявился, шагнул ближе к кровати и позволил себе мгновение слабости. Вдохнул тонкий, чуть пряный аромат чистого женского тела, разморенного сном. Сглотнул с усилием, сжимая кулаки, злясь на себя. Стиснул зубы так, что в висках заколотилось. «Хозяин!» — раздалось вдруг почти беззвучно, точно шорох. «Чаян?» — парень обернулся. Из темного угла за ларем на него, не мигая, пялились два светящихся круглых глаза коловертыша. «Мы это, хозяин! Не суетно в доме стало, тварь блохастая сгинула, да и без бы с ней, но тишина мерзлая какая-то стоит. Недоброе мы почуяли, явились проверить, все ли ладно у хозяйки», — доложился домовик. «Не все ладно. Мне отлучиться придется, а вам надлежит дома и всех в нем живущих беречь. Надеюсь на вас». «Бдим денно и нощно», — скрипучий голосок дрогнул от переизбытка чувств. «А маленькая хозяйка как же? Нет ее в светелке. Ждать ли нынче возвращения?» — поинтересовался домовик. «Нынче или завтра?» — неопределенно ответил Явор. «А сейчас исчезни, и не вздумай снова сюда прошмыгнуть. Накажу». «Наказанием грозятся, солью!» — заворчал коловертыш, шурша в углу. «Как же тут бдеть-то?» И за ларем все стихло. Явор приблизился к кровати. «Яра, проснись!» Почему-то сейчас назвать ее ягодкой не смог, слово горчило на губах. Она вздрогнула, открыла глаза и рывком привстала. «Млавка, что?» Испуганно сорвалось с чуть припухших со сна губ. «Ничего, ничего, не тревожься. Пока все с ней в порядке», — поспешил успокоить колдун. И только проговорив эти несколько слов, понял, что в них больше смуты, чем утешения. «Слушай меня, дело срочное. Ты грамоте обучена?» «Так себе из меня ученая, но читать, писать и считать умею, а что?» Яромира села, поправляя распахнувшуюся на груди рубаху и прикрываясь ярким лоскутным одеялом. Из заплетенной на ночь косы выбились круто вьющиеся прядки, обрамляя милое лицо. Зеленые с поволокой глаза смотрели настороженно. «Напишешь письмо для Млавки. Пару строк, чтобы не пугалась, чтобы знала, что скоро вернется домой». «Письмо сам повезешь?» — спросила Яра, приглаживая непослушные волосы. «Отвернись-ка, я встану». «С нарочным передам, а ты поторопись, поднимайся и в горницу приходи». Парень направился к двери, всем телом почувствовав волны тепла от близкого движения Яромиры. «Морок какой-то, помеха. А приходовать бы бабёнку по-быстрому и жить себе дальше. И ей хорошо, и у него туман из головы выветрится. Но нет же, вдовка кочевряжливая попалась. И хочется ей, и колется. А возиться с ней ему некогда». Буковки вышли корявые, но в нужные слова сложились. Млавка читать умела, Яромира это точно знала. Но в послание все равно стражи зеницы заглянут, а если девочка грамоте и не обучена, все ей прочитают. Тайны никакой в письме они не передали, лишь постарались убедить не бояться, что таково уж положение дел всяческих сложилось, и следует побыть день-другой в монастыре под присмотром добрых братьев. А потом за ней приедут, и заживут они снова вместе.